Вы любите радио и все, что с ним связано? Добро пожаловать в клуб «Клуб DX». Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать на очередную 1023-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». В своем послании парламенту Дмитрий Медведев призвал органы государственной власти избавляться от ненужного им имущества. К таковому президентам были отнесены и средства массовой информации. Как пишет независимая газета, ситуацию не изменить без корректировки законодательства, в том числе и самого закона о средствах массовой информации. Но пока в него предложено внести другие поправки, чтобы прежде всего сделать документ более современным именно для современных электронных и сетевых масс-медиа. Законопроект уже направлен в Госдуму. Судя по тексту и направленности законопроекта, без руководящей руки соответствующего министерства здесь не обошлось, констатируют авторы независимой газеты. В документе открыто провозглашается необходимость модернизации закона о СМИ, чтобы учесть произошедшие за последние десятилетия организационные, технические и экономические изменения в сфере производства и распространения электронных СМИ, а равно перспективы развития рынка телерадиовещания, связанные с переходом к цифровому вещанию. В нем, в частности, полностью прописывается процедура лицензирования теле- и радиоканалов. Почему в ее получении может быть отказано? Это делается впервые на уровне закона, потому что сейчас регулирование происходит через ведомственные акты. Лицензии предполагается выдавать двух видов – универсальную и ограниченную определенными условиями. А еще планируется, что решением президента будет утвержден перечень обязательных общедоступных телевизионных каналов и радиоканалов. Вот для них получение универсальной лицензии будет обязательным, потому что одной из непременных для них обязанностей станет организация наземного вещания на всей территории страны, в том числе даже в малочисленных населенных пунктах. Тут, правда, государство, согласно законопроекту, берет на себя встречные обязательства. Такое обременение будет вводиться лишь в обмен на компенсацию расходов вещателей из бюджета. Вот это, кстати, о том, с чего мы начали. В этом смысле государственная власть, которой скоро надо будет от СМИ освобождаться, закрепляет свое влияние и в том медийном секторе, который как раз и растет бурно все последнее время. Президент предложил государству выходить из информационной сферы, в которой оно присутствует сейчас напрямую. Владея огромным количеством средств массовой информации, прежде всего телевизионными и радиоканалами, органы власти всех уровней имеют возможность практически полностью контролировать информационное пространство страны. Однако теперь ситуация должна измениться. Так, во всяком случае, считает президент Дмитрий Медведев. Я полагаю, что здесь присутствует какое-то мифическое совпадение. Нашим государственным информационным монстром, как известно, является ВГТРК, то есть Федеральное государственное унитарное предприятие, Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания. Как многие знают, появилась эта компания на свет из одной тогда еще небольшой радиостанции – Радио России. Постановление о ее создании было принято Президиумом Верховного Совета Российской Федерации от 14 июля 1990 года, а первые ее позывные прозвучали 10 декабря того же 90 года. Так что данное предложение президента можно считать своего рода поздравлением ВГТРК с юбилеем. Не прошло и года после появления Радио России, как в мае 91-го заработал телевизионный канал РТР. Уже в 1993 году ВГТРК получает статус общегосударственной компании, и в 1998 году все бывшие региональные вещатели, входившие в свое время в состав единой структуры вещания Советского Союза, а с началом 90-х получившие своего рода независимость, снова оказались под колпаком, на сей раз под колпаком ВГТРК. Указом президента Ельцина всех их сделали структурными подразделениями единой компании. Разрасталась ВГТРК и присоединением других государственных вещателей и созданием своих новых теле- и радиоканалов. Сегодня Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания – это три общенациональных канала – «Россия-1», изначально РТР, а затем канал «Россия», «Россия-К», прежнее название канал «Культура», и «Россия-2», прежде называвшийся телеканалом «Спорт». Сюда входит также государственный телеканал для детей и юношества «Бибигон», 89 региональных телерадиокомпаний во всех субъектах Российской Федерации, круглосуточный информационный канал «Россия-24», телеканал «РТР-Планета», это своего рода иновещание телевидения ВГТРК, и, наконец, в структуре ВГТРК также находится русская версия телеканала «Евроньюз». Кроме телеканалов, в состав ВГТРК входит 5 радиостанций. Это, собственно, «Радио России», далее радиостанция «Маяк», «Радио Культура», «Вести ФМ» и радиостанция «Юность». В дополнение ко всему вышеперечисленному, у ВГТРК имеется и государственный интернет-канал «Россия», который объединяет десятки интернет-ресурсов. Кстати, многие радиолюбители за пределами территории стран СНГ считают, что наш «Голос России» также является частью этой гигантской компании. На самом деле это не так, и «Голос России» самостоятельная, по крайней мере на момент подготовки этой программы, хотя и также государственная радиокомпания. Говоря о радиостанциях ВГТРК, все они в основном вещают в диапазоне УКВ, как нижним, так и верхним. На средних волнах остались только «Маяк» и «Радио России», а на коротких волнах только «Радио России». Список этих частот таков. Время приводим всемирное координированное. Частота 4050 кГц из Бишкека, Киргизия, вещание ненаправленное с полуночи до 20 часов. 5895 кГц из Екатеринбурга, азимут 270 градусов с 13 до 21 часа. 5905 кГц из Москвы, азимут 260 градусов с 16 часов 25 минут до 22.00. 5930 и 6160 кГц из Мончегорска, азимут 340 градусов с 2 до 22.00. 5940 и 7320 кГц из Магадана, азимуты 30 и 45 градусов соответственно, время работы с 3 до 14, с 8 до 20 часов 10 минут и с 21 часа до 2 часов 10 минут. 6030 кГц из Екатеринбурга, вещание ненаправленное с полуночи до 16.00. 6060 кГц из Благовещенска и Якутска, азимут 20 градусов, время работы с 21 часа до 12.00. 6075 кГц из Петропавловска-Камчатского, азимут 30 градусов, время в эфире с 17.55 до 14.00. 6100 кГц из Кызыла, вещание ненаправленное с 22 до 18 часов. 6150 кГц из Перми, также ненаправленное, с часу до 16.00. 6195 кГц из Улан-Удэ, азимут 335 градусов, время в эфире с 21 часа 57 минут до 18.00. 7310 кГц из Москвы, азимут 260 градусов, с 13.25 до 16 часов. 9840 кГц, также из Москвы в направлении 260 градусов с 5 до 8 часов. 11650 кГц из Перми, ненаправленное вещание с 16 до 20, и частота 12075 кГц из Москвы, азимут 260 градусов, время в эфире с 8 часов 25 минут до 13.00. Это расписание составлено по материалам баз данных японского клуба «Нагоя» и российского «Диэкспортала». Писать на «Радио России» следует по такому адресу. Почтовый индекс 125040, Москва, 5-я улица Ямского поля, дом 19/21. Электронный адрес, полагаю, лучше всего использовать такой – webmaster@radiorus.ru. И, конечно же, мы присоединяемся к поздравлениям наших коллег с наступающим юбилеем. Последнее десятилетие 20 века, первое 21-го. Есть что вспомнить. Радио России. Юбилей. 25 ноября реактивирован 10-киловаттный коротковолновый передатчик Международного радио Сербии в Стублине. Антенна диполь без рефлектора. Два азимута 130 и 310 градусов. Частота 9505 кГц. Расписание по языкам. В 11.00 сербский, далее с 14 английский, 14.30 опять сербский, 15.00 испанский, 15.30 арабский, 16 часов русский, 16.30 французский, 17.00 немецкий, 17.30 китайский, 17.45 албанский, 18 часов венгерский, 18.15 греческий и с 18.30 до 19.00 итальянский язык. Информация об этом опубликована на российском DX-портале пользователем Dalex со ссылкой на DX Listening Digest. Вещание на мощном передатчике из Биелины также сохраняется. Его расписание на частоте 6100 кГц выглядит следующим образом. С 19 часов трансляция идет на русском, далее с 19.30 на английском, 20.00 на испанском, 20.30 сербский, 21 час на немецком языке, по воскресеньям эта трансляция заменяется специальной программой на сербском языке, 21.30 французский и с 22 до 22.30 вещание идет на английском языке. Этот же передатчик работает на частоте 6190 кГц с часу на сербском, с часу 30 до 2.00 на английском, а по воскресеньям эта трансляция заменяется специальной программой на сербском языке. По средам в эфир идет еще одна специальная программа на сербском языке с 2 до 2.30. Адрес станции в интернете www.glasserbia.org. Там, в прямой трансляции, также можно слушать все вышеперечисленные программы. Команда составителей WRTH с гордостью представляет 65-е юбилейное издание путеводителя по мировому вещанию в диапазоне длинных, средних, коротких и ультракоротких волн. Об этом сообщает бюллетень Всемирного DX-клуба. Специальные разделы справочника WRTH 2011 включают, среди прочего, историю радио острова Святой Елены, увлекательный ретро-обзор классики приемной аппаратуры 80-х и 90-х годов, рассказ о визите на радиостанцию американских вооруженных сил во Флорида-Кейс и многое другое. Незабытый актуальный обзор новостей цифрового вещания. На остальных страницах, как обычно, подробная информация о национальном и международном вещании и вещателях, подпольных и других целевых вещателях, списки частот на средних и коротких волнах, информация по странам о наземном телевидении. Есть также и специальный раздел дополнительной информации, в частности, список коротковолновых передающих центров мира с указанием их географических координат, список кодов Международного союза электросвязи для стран и территорий вещания, детальный перечень клубов диэксистов по всему миру и многое другое. Все подробности о справочнике и способах его получения можно найти на сайте wrth.com. Там же в течение года публикуются бесплатные обновления секций международного и местного вещания. Сам же справочник в печатном виде стоит денег. И на сегодня это все. Очередной выпуск программы для любителей радио подготовили и провели режиссер Алла Новикова, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы прощаемся с вами ровно на неделю и желаем всего самого доброго. Встретимся, как обычно, на волнах «Голоса России». Клуб DX. Присоединяйтесь.